Глава 4. Топлёное молоко. Дверь захлопнулась за моей спиной. Комендант все так же сидел за столом, будто и не вставал за последние сутки. Не спрашивая разрешения и пользуясь тем, что руки мои на сей раз свободны, я пододвинула стул спинкой к столу и уселась верхом. Только теперь комендант поднял на меня глаза. От его взгляда по телу пробегали мурашки. Будто он не просто смотрел, но и касался сначала моего бедра, затем живота, груди и шеи. На том месте, где у всех живых бьется пульс, его взгляд на какое-то время остановился, прежде чем двинуться дальше. «Мне кажется, ты согласна», — сказал он. «Это так заметно? Ты слишком спокойна». Я кивнула. «Два условия». «Еще два?» — комендант поднял брови. «На защиту мне плевать. Позабочусь о себе сама. Лучше защитите Шина». «Шина?» — комендант старательно скрывал удивление. «Что это?» «Кто, а не что? Это мальчик из моего барака. Ту охрану, которую обещали мне, отдайте ему. Не знаю, пусть ему обеспечат отдельную камеру или следят. Только с ним ничего не должно произойти». Комендант пожал плечами. «Мне все равно, пусть будет Шин». Я кивнула с облегчением. «Второе тоже нетрудно исполнить. Я хочу послать письмо родным». Снова бровь коменданта приподнялась. «И попросить помощи? Просто скажу, где я. У вас ведь хорошая охрана, так?» Комендант поколебался. «Да, полагаю, это возможно. Но у меня тоже есть несколько условий. Или правил». «Слушаю». Я кивнула. «Ты будешь беспрекословно выполнять все, что он скажет. Ему не придется применять к тебе силу». Я кивнула. «Ты не будешь говорить с ним о том, почему приходишь к нему, а за пределами его спальни не будешь говорить о том, где была». Еще один кивок. «Ты не должна видеть его. Руки тебе оставят свободными, чтобы ты могла выполнять его распоряжение, но на голове будет мешок, и ты не должна его снимать». Я вздрогнула. Мешок. Вот что это было. Вонючая тряпка, в которой хранят картофель. Мысль о том, что я буду ходить в этой дряни, была унизительна. И в то же время, кто знает, захотела бы я видеть лицо этого озабоченного. Что, если он жирный и уродливый? В глубине души я знала, что это не может быть правдой. Носферату редко бывают старыми или некрасивыми. А это наверняка был Носферату. Вряд ли комендант стал бы так хлопотать за человека. И все же мысль об уродстве моего визави позволяла смириться с этим унизительным условием. «Хорошо», — согласилась я и прикрыла глаза, будто уже готовилась погрузиться во тьму. «Когда начнем?» «Сейчас». Единственное слово прозвучало набатом, подтверждая мои опасения. «Письмо», — напомнила я. «Напишешь его утром, когда я буду знать, что ты не подвела». Мне оставалось только кивнуть. Я встала, и комендант кликнул стражу. Меня повели по узким коридорам. Я ожидала, что для столь большой шишки меня отмоют и причешут, но этого не произошло. Меня лишь завели в какую-то каморку, где накинули на голову мешок. На сей раз это было не так страшно, потому что я уже знала, что меня ждет. Руки, как и обещал комендант, остались свободными. Придерживая меня за плечо, конвоиры двинулись куда-то дальше, вниз, через хитросплетение коридоров и лестниц. Я попыталась запомнить направление, но физических возможностей не хватало, потому что мы поворачивали каждые 10 метров, а магические силы почти угасли. Наконец, передо мной открылась уже знакомая дверь. Пахнула холодом и сыростью. Меня втолкнули внутрь, и за спиной скрипнули петли. Я стояла, переминаясь с ноги на ногу и не зная, что делать дальше. Никогда еще я не ощущала себя так неуютно. Ведь даже в полной темноте я привыкла видеть контуры человеческих тел. Даже тела вампиров излучали хоть и небольшое, но тепло. Теперь же я оказалась лишена зрения напрочь. А вот я, видимо, была видна как на ладони, потому что в тишине внезапно прозвучал мужской голос. «Не волнуйся». Голос был тихим и довольно мягким. Пожалуй, я могла бы назвать его приятным. «Подойди ближе. Я хочу видеть тебя. Осторожно». Последнее слово прозвучало слишком поздно, потому что я уже сделала шаг вперед и едва не свернула себе ногу, обнаружив ступеньку. Проклятый извращенец не сделал ни малейшей попытки мне помочь. Кое-как, справившись с болью, я снова выпрямила спину и замерла, ожидая следующего распоряжения. «Еще шаг вперед, выйди на свет». Так все это время я была в тени? А теперь он будет разглядывать меня со всех сторон. Мои опасения подтверждались одно за другим. «Сними рубаху». Я стянула то, что еще оставалось от этого предмета одежды, и бросила на пол, не слишком заботясь о чистоте. Какое-то время царила тишина. Я обнаружила, что сердце мое бьется сильнее от мыслей о том, как скользит сейчас по моей груди его любопытный взгляд. Это было унизительно. Но я ведь знала, что он восхищен. Иначе он не выбрал бы меня. И выбор был сделан не зря. Он запнулся, видимо, обнаружив мои босые ноги. Я только крепче сжала зубы, пользуясь тем, что он не видит моего лица. Штаны. Штаны легко сползли вниз по моим бедрам, и я сделала шаг вперед, переступая через них. Чувства начинали обостряться, мозг привыкал к отсутствию зрения. Я услышала его неровное дыхание прямо перед собой, всего в паре шагов. А вот запаха почувствовать никак не могла. Точнее, здесь пахло так же, как и в моей камере. Сыростью, плесенью, гнилым тряпьем. «Знаешь, что требуется от тебя?» Я похолодела. Не знаю, было ли это заметно со стороны, но от этих слов я впала в какой-то ступор. Хотела было снова огрызнуться, но сдержалась. «Да». Голос прозвучал неожиданно хрипло, и мне пришлось прокашляться. «Ты не боишься?» Я покачала головой, забыв, что он вряд ли сможет разглядеть жест под мешком. Секундное молчание. «Подойди сюда». Голос снова стал мягким, даже нежным. «Два шага. Не споткнись». Я послушно выполнила приказ. «Протяни руку. Чуть ниже и правее. Вот так». Я ощутила под пальцами его холодное бедро и провела ладонью по нему. Это не было приятно. Мой партнер был холодным, как мертвец. Но это было интимно. Я даже пожалела на миг, что не вижу его. Осязание подсказывало мне, что Носферату широкоплеч. Я представила, как он обнаженный сидит на тюремной лежанке передо мной. Этот образ прошелся волной возбуждения по спине и отдался жаром внизу живота. Только теперь я осознала по-настоящему, что мы одни. Что бы ни происходило в этих стенах, не узнает никто, кроме нас. Потому что он также не хочет рассказывать о том, что делал со мной, как и я никому не расскажу о том, что была с ним. Позже я не любила вспоминать те наши встречи. Смущение. Вот и все, что осталось в памяти. Вампирам необходимы две вещи, чтобы жить — кровь и секс. Тот, кто стал постельной игрушкой вампира, для него в десятки раз питательнее, чем случайная жертва. Поэтому в наши дни вампиры не убивают. Своих миньонов, тех, кто дает им кровь, вампиры бережно хранят, как в погребе хранят бутылки с вином. Впрочем, все это в полной мере я узнала уже потом — тогда мне оставалось лишь удивляться тому, что это странное приключение не приносит мне ни боли, ни обиды, только чистое наслаждение и смутный стыд. Когда все закончилось, забыв, что передо мной вампир, я бессильно рухнула ему на грудь. Откатиться в сторону не было сил, да и не хватило бы места. Тяжело дыша, я прижималась щекой к его телу сквозь грубую ткань мешка, а его рука проскользнула по моему плечу и исчезла. «Как мне тебя называть?» — спросил он. Я замешкалась, все еще не желая открывать, кто я. «Рия», — — сказала я наконец. «Рия», — повторил он, будто перекатывая звуки на языке. «Имя такое же красивое, как и ты сама». «А тебя?» Он ответил не сразу. «Тоже не хотел открываться. Наверняка». «Дан», — сказал он, и замолк, не мешая мне отлеживаться и приводить в порядок дыхание. «Ты придешь еще, Риа?» — спросил он после паузы. «Будто у меня есть выбор», — хотела было я съязвить, но удержалась, вспомнив предупреждение коменданта. «Приду», — сказала я, и, сев, стала шарить по полу в поисках одежды. Он не помогал мне. Минутное единение исчезало, уступая место странному осадку. Мне было противно, тошно, как я ожидала, я бы не сказала. Телом владела сладкая нега, и где-то под сердцем шевелился червячок, который просил еще. И именно поэтому в неожиданно пустой голове никак не укладывалась мысль: «Я только что отдалась вампиру за пару подачек от кровососов».